Относительно обязанности детей к родителям не встречаем ничего особенного против общих нравственных правил. Обязанности замужней женщины домострой определяет так. Она ходит в церковь по возможности, по совету с мужем. Мужья должны учить жен своих с любовью и благорассудным наказанием. Если жена по мужнему научению не живет, то мужу надобно ее наказывать наедине, и, наказав, пожаловать и примолвить, друг на друга не должны сердиться. Слуг и детей также, посмотря по вине, наказывать и раны возлагать, да, наказав, пожаловать, а хозяйке за слуг печаловаться, так слугам надежно. А только жены, сына или дочери слова или наказания не имет, то плетью постигать, а побить не перед людьми наедине, а по уху, по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колотить и ничем железным или деревянным. А если велика вина, то, сняв рубашку, плеткую вежливенько побить, за руки держа. Жены мужей своих спрашивают о всяком благочинии, и во всем им покоряются. Вставши и помолившись, хозяйка должна указать служанкам дневную работу. Всякое кушанье мясное и рыбное, всякий приспех скромный и постный, и всякое рукоделье она должна сама уметь сделать, чтоб могла и служанку научить. Если все знает мужним наказанием и грозою и своим добрым разумом, то все будет споро, и всего будет много. Сама хозяйка отнюдь никогда не была бы без дела. Тогда и служанкам, смотря на нее, повадно делать. Муж ли придет, гость или придет, всегда б за рукоделием сидела сама. То ей честь и слава, и мужу похвала. Никогда не должны слуги будить хозяйку. Хозяйка должна будить слуг. С слугами хозяйка не должна говорить пустых речей и пересмешных. Торговки, бездельные жонки и волхвы, чтоб к ней не приходили, потому что от них много зла делается. Всякий бы день жена у мужа спрашивалась и с ним советовалась о всяком обиходе. Знаться должна только с теми, с кем муж велит. С гостями беседовать о рукоделье, о домашнем устройстве, примечать, где увидит, что хорошее, чего не знает, спрашивать вежливо, кто что укажет, низко челом бить, и, пришедши домой, все мужу сказать. С такими добрыми женщинами пригоже сходиться. Не для еды, не для питья, а для доброй беседы и науки. Внимать себе на пользу, а не пересмехать и никого не переговаривать. Спросят о чем, про кого другие, отвечать не знаю, ничего не слыхала, и сама о ненадобном не спрашиваю, о княгинях, боярынях и соседях не пересужаю. Отнюдь беречься от пьяного питья. Должна пить бесхмельную брагу и квас, и дома, и в людях, тайком от мужа не есть, не пить. Чужого у себя не держать без мужня ведома. Обо всем советоваться с мужем, а не с холопом и не с рабою. Безлепец домашних мужу не доносить. В чем сама не может управиться, о том должна сказать мужу вправду. В отношениях к слугам домострой говорит. Господа должны людей своих жаловать, кормить, поить, одевать, в тепле держать, во всяком покое и благоденствии. А если держать у себя людей не по силе, не по доходу, не довольствовать их едою, питьем и одеждою, или держать не рукодельных, которые сами ничего не умеют промыслить, таким слугам по неволе, со слезами, и лгать, и красть, и развратничать, мужчинам разбивать и красть, и в корчме пить. Таким безумным господам от Бога грех и от людей посмех, а с соседями дурное житье. Слугам приказывай о людях не переговаривать. Где в людях были и что видели недобро, того дома не сказывали бы, а что дома делается, того в людях не пересказывали бы. Помнили бы о том, зачем посланы, а о другом, о чем станут спрашивать, не отвечать, поскорее отделавшись домой идти. Так между господами никакой ссоры не будет. Куда пошлют слугу в добрые люди, то он должен у ворот легонько поколотить. Когда будет идти по двору, и кто спросит, за каким делом идет, отвечать: «Не к тебе я послан, к кому послан, с тем и буду говорить». Должно сказать только, от кого идешь. Пусть скажут господину. У сеней, избы или кельи должно ноги грязные вытереть, нос высморкать, выкашляться, искусно молитву сотворить. Если аминя не отдадут, то и в другой, и в третий раз молитву сотворить побольше первого раза. Если и тут ответа не дадут, то легонько потолкаться. Когда впустят, святым иконам поклониться и от господина челобитие и посылку править. И в это время носа не копать пальцем, не кашлять, не сморкать, не харкать, не плевать. Если же нужно, то отшед в сторону, устроиться вежливенько, стоять и на сторону не смотреть, исправить, что наказано, ни о чем другом не беседовать и скорее к себе идти. Где случится быть, при господине или без господина, никакой вещи не ворошить, не смотреть, ни с места не переложить, еды и питья не отведывать. Что куда послано, того также не подсматривать и не отведывать.